Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем вечер, посвященный памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Извините за некоторые технические неполадки. Удалой, безоглядный, прокуренный, потрясающий голос его, как гулял, щеголял, бедокурил он, но печалился больше всего, так печалился, вскрикивал, маялся, проклинал и прощения просил, но ни разу он так не отчаялся, чтоб надеяться не было сил. Обложили, флажков понавешали, вьют веревочку в плеть и в петлю. Ах, кривые, нелегкие лешие, все равно я куплет допою. Мои кони пляшут и хмурятся, все не так, все не то. И поет, аж бывало зажмурится, чтобы доверху, до нельзя, чтобы до... Мне выпала почетная и трудная роль открыть этот вечер, поводом для которого послужило событие трагическое, всем вам известны, свежие, и поэтому комментировать его необходимости нет. Только скажу, что не обязательно петь только грустное на этом вечере. Володя Высоцкий был человек глубокий, широкий, и пусть прозвучит и веселый. Мне выпала тоже такая... Случайно, конечно. Выпала такая, как сказать, честь, нечесть. Короче говоря, еще при его жизни сочинил я песню, обращенную к нему. Правда, не только к нему, но и к Булату Шаловичу. Я ее сейчас спою тоже. Музыку я похитил у Булата Шаловича и даже немножко процитировал. Надеюсь, он мне простит. Дорогой Булат Шалович, а также Владимир Семенович, как живется, здоровится вам в наши светлые дни? Ничего, помаленечку, как говорится, Бог помочь, Бог помочь вам, друзья мои, Бог помочь вам, друзья мои. Бог помочь вам, на гитаре играем, на сцене, на пищей машинке. Вроде врозь, а с другой стороны, вроде как в унисон. Все пытаемся, пробуем, ловим на слух по старинке глагол времен, металл звон. Бог помочь вам, друзья мои, Бог помочь вам, но мне все-таки жаль, извините, Булата, за цитату, что никак мы не встретимся на перекрестках Москвы. 5 минут на такси, 2 копеечки по автомату. Но, увы, я ужасно жалею, не знаю, как вы посидели бы, как бы попили, а как бы попели. Но не вышло, не выйдет, поскольку по нашим часам слишком мы опоздали, приходится гнать на пределе. Потому и не выйдет, мне жаль, я не знаю, как вам, потому и спешу, и к тому все слова и мелодия, что я очень спешу объясниться вам в нежной любви. Я люблю вас, Булат, я люблю вас, Володя, Бог помочь вам, друзья мои, Бог помочь вам, друзья мои, Бог помочь вам. помочь вам, друзья мои, Бог помочь вам. Эту песню я успел спеть Булат Шаловичу. Володя не успел, но текст передал. Ну и, наконец, что-нибудь веселое, и что-нибудь военное, и что-нибудь гусарское. На солнце оружие блещет, во взорах огонь и порыв, и женское сердце горит и трепещет, заслышав знакомый мотив. Сколько было, братцы, сколько еще будет, господа гусары, вперед! Друг не выдаст, Бог не осудит, добрый конь не подведет. Красотки молодые навстречу бегут, обо всем позабыв, сдаются без бою, но чу, что такое, раздался знакомый мотив. Тра-та-та-та. Прощайте, красотки молодые, вы слышите, трубы зовут. Дворянки и прачки, прощайте, не плачьте, за нами драгуны придут. Тра-та-та-та-та-та. Сколько было, братцы, сколько еще будет, господа гусары, вперед! Друг не выдаст, Бог не осудит, добрый конь не подведет. Спасибо. Прощайте, красотки молодые, настал для другого черед. Прощайте, не плачьте, за мной Саша Дулов идет. Гибель мастера – это каждый раз, конечно же, трагическая случайность. Но наша культура так поразительно небережна к своим творцам, что такие, казалось бы, совсем не связанные случайности смыкаются в роковую и позорную для культуры цепь. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гумилев, Блок, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Цветаева, Пастернак. И это только из самых значительных наших поэтов. А вот звенья из наших нынешних поколений. Шукшин, Вампилов, Рубцов и Высоцкий. И опять никто не виноват. Трагическое стечение обстоятельств. Мы, конечно, скорбим, но совесть у каждого из нас совершенно спокойна. Ждем следующего. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык, не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Mm-hmm. правдивый и свободный русский язык. Поэты, эти таинственные рупоры духа, иногда не только предчувствуют свою гибель, что, впрочем, наверное, совсем не странно, но каким-то мистическим образом иногда провидят ее обстоятельства. Стихотворение Николая Гумилева, написанное в 1919 году, называется «Рабочий». Раскаленным горном невысокий крепкий человек, взгляд спокойный, кажется покорным от миганья красноватых век. Все товарищи его уснули, только он один еще не спит, все он занят отливанием пули, что меня землею разлучит. Кончил, и глаза повеселели, возвращается, блестит луна, дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля им отлитая просвищет над седою вспененной двиной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою, она пришла за мной. Упаду смертельно затоскую, прошлое увижу наяву, кровь моя захлещет на сухую, пыльную и мягкую траву. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серой невысокий крепкий человек. Александр Ткачев. Я не буду говорить о том, какой Высоцкий был поэт, какой человек. Я хочу спеть вот единственную песню, и в ней я попытался сказать все. Что так тихо кричу, а вокруг пустота, сон от яви уже не могу отличить. Эй, апостол, давай, закрывай ворота, никого не впускай, на земле дай пожить, эту горечь тебе ни за что не понять. Там ведь в небе для вас херувимы поют, спрячь ключи от ворот, погоди отворять. Ну зачем он вам там, пусть другие войдут. Но все кончено, крик оборвался, спазмы сжатые, горло немеет. Мир проснулся и не разрыдался, видно, мир безнадежно болеет. Что ж, помянем его, пусть наступит покой. Мы устали рубцы до крови раздирать, кулаками бить в грудь, захлебнувшись строкой, а потом, похмелясь, все по новой прощать, да и совесть смолчит. Неуютно ей тут, лишь заденет струну, испугавшись, замрет. Где-то музы оркестрами сводными лгут, только совесть в набат, словно колокол бьет. Перестроить охрипшую лиру не хватило годов, слава Богу, но надорванный голос по миру как войну объявляет тревогу. Все молчали, лишь струны не дали уснуть. Где же ваши слова? Где же ваши дела? В темноте задрожав, пробивали нам путь, а поводырем нам наша совесть была. Уже каждый слова для себя подобрал, только рта не раскрыть, да не выплюнуть их. Но нашелся чудак, и за всех откричал, и за всех отстрадал, да сорвался затих. Ах, как трудно болеть за Россию, каждый крик в сердце пуля шальная, и рыдать, и смеяться над нею, материться, шепча, дорогая. Как хотелось писать о любви, о весне, о прозрачных мечтах с голубым кораблем, но когда в душе хворь, боль дрожит на струне, все же морщись не мед, зелье горькое пьем. Вот бы песню сложить, чтобы в раз обо всем, только сердце одно, да и жизнь коротка. Почему ж как струну свои нервы мы рвем? Знать отступит болезнь, знать цена велика. Ах, как тошно от сладкой надежды, век не наш, времена исцеления, но меж прошлым и будущим между в душе брошены зерна сомнения. Мне бы зубы сомкнуть, закусить бы губу, до кровавых молитв, до вопросов немых, бросить к черту дела, да задуть в ту трубу, созывая всех тех, кого нету в живых, и последний парад, и по коням вперед, пусть несется в сердцах сумасшедшая рать, а стрела своего супостата найдет, ведь ей право дано второй раз выбирать. Не окончено времени повесть, и ни племени нет, и ни рода, лишь на совесть, зарытая совесть. Новоганькова, справа от входа. Вадим Егоров. Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в замять. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам, о старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем их, как в бреду, асфальты топчем юные и упруги, и на прощание стискиваем руки, и руки обещают нам приду, и руки обещают нам приду. Они вырастают, тают в синеву, а мы во сне так верим и так верим. Но наяву распахнутые двери, и горе утраты тоже наяву, и боль утраты тоже наяву. Но не прервать связующую нить, она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, кто же остается? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминая по ночам. О старых вспоминаем по ночам. Этой жизни, пройдя полкруга, в ожидающем нас несведущие, пишем песни на смерть друг друга и не знаем, кто будет следующий. Над нами кроны золоченые, а вам не ада и не рай. Вам в 42 та бездна черная, которой ни конца, ни край. Ветра над кленами, над соснами поют свой реквием осенний. За упокой души Высоцкого, блаженной памяти до сцена. Они поют, они поют, пути не знавшие окольного, и глаза их беспокойные мне жить спокойно не дают. Последним взглядом глади лица их, их две столицы провожал. И даже конная милиция, и даже пешие ажаны, они любовью не присытились, они от жизни не устали, и ввысь ушли, и в прах рассыпались. Только голоса остались. Они поют, они поют, пути не знавшие окольного, и голоса их беспокойные мне жить спокойно не дают. А мы живем и будни празднуем, и твердь под нами не раздастся. Они такие были разные, и по-разному воздастся. Плывут над нашей жизнью плотскою, плывут над Волгой и над Сеной, крепящий баритон Высоцкого, щемящий баритон до сцена. Они поют, пути не знавшие окольного, и голоса их беспокойные мне жить спокойно не дают. Они поют, пути не знавшие окольного, и голоса их беспокойные мне жить спокойно не дают. Акуджава. Ну, много здесь. И вообще, за это время мы много уже говорили об этом трагическом происшествии. Но я думаю, что самое ужасное заключается не в том, что это случилось, а в том, что Высоцкий до последнего дня мечтал увидеть свои стихи опубликованными. Так это не произошло. Мечтал выступить с афишей. Не было. Вот я думаю, это самое печальное. Ну, очень короткая песня в его память. О Володе Высоцком я песню придумать решил. Вот еще одному не вернуться назад из похода. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом отправляться и нам по следам, по его, по горячим. Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон. Ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон. Ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. О Володе Высоцком я песню придумать хотел, но дрожала рука, и мотив со стихом не сходился. Белый аист московский на белое небо взлетел, черный аист московский на черную землю спустился. Белый аист московский на белое небо взлетел, черный аист московский на черную землю спустился. Володя был человек жизнелюбивый. Я хочу спеть не очень новую свою песню. Называется она «Кабинеты моих друзей». Что-то дождичек удач падает нечасто. Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить. Скоро все мои друзья выбьются в начальство, и, наверное, мне тогда станет легче жить. Робость давнюю свою я тогда осилю. Как пойдут мои дела, можно не гадать. Зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю, и на сердце у меня будет благодать. Зайду к Беле в кабинет, скажу «Здравствуй, Бела», скажу «Дело у меня, помоги решить». Она скажет «Ерунда, разве это дело?» И, конечно, сразу мне станет легче жить. Часто снятся по ночам кабинеты эти, не сегодняшние нет, завтрашние, да. Самовар на столе, дама на портрете, просто стыдно по пути не зайти туда. Города моей страны все в леса одеты, звук пилы и топора трудно заглушить. Может, это для друзей строят кабинеты, а вот построят, и тогда станет легче жить. А может, это для друзей строят кабинеты, а вот построят, и тогда станет легче жить. Вероника Долина. Усталость преодолевая, бреду домой, едва дыша, но тлеет точка болевая, ее еще зовут душа. Сервиз домашний, запах чайный, такой знакомый и простой, и взгляд нечаянно печаленный, и детский профиль золотой. Вот настроение нулевое, тоска и смута вновь и вновь, а вот раненье пулевое, его еще зовут любовь. Мне жребий выпал бесталанный, и я над ним 3 года бьюсь. Меня не бойся, мой желанный, я и сама тебя боюсь. Гляжу от боли неживая сквозь черный мрак на алый круг. Вот эта рана наживая твоих же рук, мой бывший друг. Спеши сложить свои пожитки, о том, что было, нет уже. Суши в альбоме маргаритки, раз в доме снова не души. Усталость преодолевай, бреду домой, едва дыша, но тлеет точка болевая, еще зовут душа. Я знаю, поздно или рано помру под бременем грехов, но все мои былые раны живут под именем стихов. Thank you. его натруженные хрипы не по-французски, пока строка как уголь жжется, пластинка трется, пусть помолчит, побережется, не то сорвется. Всадник утренний проскачет, близкой боли не тая, чья-то женщина заплачет, вероятно, не твоя. Лик печальный, голос дальний, до небес подать рукой. До свидания, до свидания, до свидания, дорогой. Кто-то Гамлета играет, над кем ни каплет, и новый Гамлет умирает. Прощайте, Гамлет. Но вот и публика стихает, как будто чует. Пусть помолчит, не выдыхает, его минут таганским венам узким изливается Москва, а вдова с лицом французским будет много лет жива. Вон газетчик иностранный дико крутит головой, кто-то странный, кто-то пьяный, кто-то сам полуживой. Пусть неспокойно, мой сыночек, никто не плачет. О, этот мир для одиночек так много значит. Переулочек глубокий, нету близкого лица. Одинокий, одинокий, одинокий до конца. Владимир Туриянский. В памяти большого поэта и замечательного шансонье Владимира Высоцкого я посвящаю эту песню. Так темно и не видно дорог, только колется злая стерня, и уходит земля из-под ног. Кто здесь есть, кто здесь рядом огня? Сколько можно идти наугад, ничего невозможно понять. И закрыта дорога назад. Кто здесь есть, кто же рядом огня? Кто там, может быть, чьи-то шаги? Хоть бы спичку, хоть искру огня. Никого и не видно низги. Даже, кажется, нет и меня. Боже мой, хоть бы чье-то окно. Как дожить до грядущего дня? Невозможно идти так темно. Есть здесь кто-нибудь, дайте огня. Есть здесь кто-нибудь, дайте огня. Поверь мне, в таверне ни ромом, ни зельем поддельным весельем беды не залить. Не надо уюта добраться до шлюпа, пасса захвати. Как странно, нежданно, шальным ураганом нас вместе с Леграном прибило волной. И пьем мы в таверне среди пьяной черни одну за одной. Полночную удурь вплетается голос, пиастр и доллар на мокрой доске, и в черные лица хохочет певица и плачет сквозь смех. Мы пьяны с Леграном, моим капитаном. Прощай, Мэри Анна, прощай и прости. Из этой лагуны усталые шхуны не могут уйти. И как нам дальше жить, когда в Нике не перекусал бананы страшный клещ? А если в стране я спою вам еще спою песню, которая называется «Ковбойский». Вот и кончился путь, нам пора отдохнуть. Солнце село у нас за спиной, мы устали скакать, перестань горевать, нам пора возвращаться домой. Потянулся на юг, от метели в юг, темно-серый гусиный конвой. Мы устали скакать, перестань горевать, нам пора возвращаться домой. Прозвенят стремена дорогих имена и шепнет пожелтевший листвой. Мы устали скакать, перестань горевать, нам пора возвращаться домой. И по этой земле нас мотать в седле, сколько можно, скажи, дорогой. Мы устали скакать, перестань горевать, нам пора возвращаться домой. Вот и кончился путь, нам пора отдохнуть. Солнце село у нас за спиной. Мы устали скакать, перестань горевать, нам пора возвращаться домой. Сергей Никитин. Мы привыкли к тому, что Владимир Высоцкий поет с полной отдачей. И, наверное, это его роднит, не только это, конечно, но и это его роднит с народом и с народной манерой пения. Вот мне хотелось бы спеть вам две песни в народном стиле. Первое – это стихотворение Олега Чухонцева «Илья Муромец». То ли ведра, то ли ведра, то ли льет, как из ведра. Петухи прокукарекали, пора. Время делу хватит рыхнуть на боку. взял бы палец, да сдвинуть не могу. 20 лет, 20 лет уж, 20 лет уже я сиднем сижу. 20 лет уже я лежнем лежу, а еще 10 лет мне сидеть, 10 лет мне на дорогу глядеть, дела будет, а дела будет, дела будет еще рано помирать. 3 дороги мне еще выбирать, а пока вместе ни седла, ни коня, только песни про запас у меня. Сколько песен у родной стороны. То ли свадьба, то ли похороны, глянув вправо, величая пою, вот гляну влево, отпевая поет черный бор, волчья степь, воля вольная. Ой, ты родина моя, ой, ты боль моя. Вот стою я с покаянною улыбкою, они покажутся ли калики за калиткою. Еще одна песня в народном стиле на стихи украинского поэта Виталия Коротича в переводе «Юный морец». Называется она «Последняя просьба старого лирника». И, наверное, для Владимира Высоцкого Таганская площадь была тем самым Майданом, о котором поется в этой песне «Последняя просьба старого лирника». Через Майдан, переведи. Мы часто... Спасибо. Мы часто оговариваемся. Не говорим, Высоцкий сочинял, Высоцкий пел, а часто говорим, Высоцкий поет. И, наверное, эта оговорка не случайна. Он поет, он живет, он работает на театре, в театре на Таганке, и его искусство еще долго будет жить. И вот мы хотим спеть песню на стихи «Юный морец», которая называется «Путеводная звезда». Кто так светится? Душа. Кто ее зажег? Детский лепет, нежный трепет, маковый лужок. Детский лепет, нежный трепет, маковый лужок. Кто так мечется? Кто ее обжег? Смерч летящий, бич свистящий, ледяной дружок. Ледяной дружок. Кто там со свечой? Душа. Кто вокруг стола? Один рыбак, один моряк из ее села. Один рыбак, один моряк из ее села. Кто там на небе? Душа. Почему не здесь? Возвратилась к бабкам деткам и рассказывает предкам все как есть. Они говорят, не беда, не тоскуй ты по ногам, по рукам. Ты зато теперь душа, ты звезда, всем на свете морякам, рыбакам. Ты зато теперь душа, ты звезда, всем на свете морякам, рыбакам. Кто так светится? Душа, душа. Кто ее зажег? Детский лепет, нежный трепет, маковый лужок. Детский лепет, нежный трепет, маковый лужок. Очевидно, понятие народности художественного произведения, песни, имеет много аспектов. Для меня народность песен Высоцкого заключается в том, что они как бы из моей жизни. Я как бы лично все это переживал, лично это все видел. Я понимаю, что для вас тоже, для всех это так. Высоцкий... Может быть, поэтому его творчество столь значительно и дорого для всех. Высоцкий прожил короткую жизнь, но очень большую прожил жизнь поэта, актера, жизнь кинематографа, жизнь певца. Но на самом деле это была большая яркая жизнь, и, очевидно, поэтому она столь значительна и оставила такой яркий след. Юрий Левитанский, кинематограф. рано. Полусумрак, полусвет, а потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. А потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино. И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой и резкий, это светополоса, заставляют меня плакать и смеяться два часа. Быть участником событий, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино. Кем написан был сценарий, что за странный фантазер? Этот равно гениальный и безумный режиссер. Как свободно он монтирует различные куски ликования и отчаяния, веселья и тоски. А потом придут оттенки, а потом полутона, то умение, то свобода, что лишь зрелостью дана. А потом и эта зрелость тоже станет в некий час детством, первыми шагами тех, что будут после нас жить, участвовать в событиях, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино. Но великой этой драме я со всеми наравне, тоже в сущности играю роль, отведенную мне. Даже если где-то с краю рядом с камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем. Все проходит, мы пришли и мы уйдем. Все проходит и уходит никуда из ничего. Все проходит, но бесследно не проходит ничего. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играет, только раз играют роль. И над собственной ролью плачу я и хохочу. По возможности достойно доиграть свое хочу. Ведь не мелкую монету жизнью собственной плачу. И за то, что горько плачу, и за то, что хохочу. О, как трудно, как прекрасно пить, любить, идти на дно. Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино. У нас даже темы были, вот для меня, очевидно для всех, были какие-то общие. Мы вообще как бы из одного поколения, и тема войны для детей войны, а мы были в те годы мальчишки, девчонки, она осталась очень важной на всю жизнь, и так или иначе мы к ней возвращаемся, ее касаемся. Я хотел, чтобы мы спели еще песню, которая написана на стихи Давида Самойлова. «Сороковые-роковые». Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, война гуляет